Глава 29. Лиза. 13 июня, 15 лет назад. «Дэйв, ты ведешь себя неразумно», — сказала Хейзел. Отец лежал на кровати с плотно сомкнутым ртом. Хейзел держала в руке стакан воды и две таблетки. «Это лекарство помогает тебе. Можешь называть его проклятием или благословением, но оно делает свое дело. Ты хочешь вернуться в больницу?» — спросила Хейзел. «Неужели ты хочешь этого?» Лиза вернулась со двора, где она сушила корзинку для шитья, обдумывала ситуацию и, наконец, придумала план. Первым делом она решила, что если принести маме еще влажную корзинку и объяснить, где ее нашли, то дом перевернется с ног на голову, а это было последним, чего она хотела. Поэтому Лиза прокралась наверх и оставила корзинку на нижней полке шкафа в коридоре за стопкой полотенец, а потом вернулась на кухню. Дом был теплым, светлым и знакомым. Лиза глядела в гостиную, где мать и Хейзел возились с отцом. С фотографией на каминной полке, запечатлевшей их в юном возрасте, они улыбались самим себе из другого времени. Лиза видела лишь смутное сходство между этими девушками и взрослыми усталыми женщинами, склонившимися над диваном. «Пожалуйста, Дэйв», — сказала мать. Она в кремовой шелковой пижаме стояла у кофейного столика. Когда Лиза вошла в гостиную, мать махнула рукой, чтобы она ушла. «Почему вы еще не спите?» — высоким напряженным голосом спросила мать. Лиза пожала плечами и отступила на кухню. «Сейчас лето, мама, и всего лишь 9 часов вечера. Все равно ложитесь в постель, а завтра утром вы должны встать пораньше и помочь мне приготовить пирог». «Пирог?» «Да, клубничный пирог, взамен того, который таинственным образом исчез со стола на кухне». «Но мы не...» «Ложитесь в постель и никаких возражений», — отрезала мать. «Что происходит?» — прошептал Сэм, когда вошел на кухню. «Мама расстроилась из-за пропавшего пирога». «Я даже не знал о нем», — сказал Сэм. «Наверное, это Эви. А может быть, вообще не было никакого пирога». «Что?» — он удивленно наморщил лоб. «Забудь об этом. Слушай, я кое-что должна тебе сказать. Нечто важное. Выходи во двор, а я схожу за Эви. Встретимся там. Но нам нужно держаться тихо и быть осторожными. Мама очень сердится и хочет, чтобы мы легли спать». «Что? Ты хочешь, чтобы мама взъелась на меня? Нет уж, спасибо. Я иду в постель». «Это важно, Сэм», — сказала Лиза. «Пожалуйста». Сэм закатил глаза, но Лиза знала, что она победила. Он вышел во двор через дверь на кухне. Лиза заглянула в гостиную, где Хейзел снова пыталась впихнуть таблетки в ее отца. Он оттолкнул ее руку, потом резко подался вперед, схватился за угол кофейного столика и опрокинул его. Стопка журналов, тарелки с крошками от тостов и холодный чай полетели на пол. Это было самое целенаправленное движение отца, которое Лиза видела с тех пор, как он вернулся из больницы. Она наполовину испугалась, наполовину порадовалась за него. «Все, я звоню врачу», — заявила мать и направилась на кухню. Лиза выбежала из комнаты в коридор и поскакала вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Ее розово-серебристые теннисные туфли едва касались ковровой дорожки. Она добралась до своей комнаты, распахнула дверь и ахнула. Действительно ахнула, как девушка в одном фильме ужасов, который любили Сэм и Эви. Она увидела саму себя, только на самом деле это была вовсе не она. Это была коренастая, франкенштейновская версия ее самой. Наверное, это было похоже на тех двух юных девушек с фотографии в гостиной. Они смотрели на самих себя, только совершенно других. Но это было не какое-то будущее, которое Лиза мельком увидела через пространство и время. Это было притворство. Эви стояла перед зеркалом, одетая в красную толстовку Лизы. Эви надела черный ведьмовской парик, которым пользовалась ее мать на прошлый Хэллоуин, и волосы падали ей на лицо, а голова была накрыта красным капюшоном. Она натянула эластичные черные леггинсы Лизы, которые были ей слишком малы, отчего ноги были похожи на сосиски. Эви была босой и выкрасила ногти на ногах голубым лаком с блестками, точно так же, как Лиза. «И что ты делаешь?» — спросила Лиза, заметившая, что на этот странный костюм Эви все-таки надела свой широкий кожаный пояс, а охотничий нож в ножнах был пристегнут к левому бедру. «Ничего». Лицо Эви под завесой фальшивых виниловых волос отчаянно покраснело, и она задышала с присвистом. «Ну и хорошо», — сказала Лиза, хотя, конечно, ничего хорошего в этом не было. «Хорошо», — повторила она, стараясь убедить себя, что все в порядке. «Совершенно нормально. Мир вокруг нее не сошел с ума». «Сэмми ждет нас на улице», — наконец сказала она и отвернулась. «Ах, да, и моя мама очень расстроилась из-за пирога». «Какого пирога?» — спросила Эви, но Лиза попятилась из комнаты и закрыла за собой дверь. Проходя через кухню, она услышала голос своей матери, разговаривавшей по телефону. «Да, отказывается соблюдать режим», — говорила она. «Но не только это. Он думает, что мы пытаемся отравить его». Глава 30. Фиби. 12 июня, наши дни. Они ехали домой. Фиби достала свой маленький блокнот и удивленно посмотрела на слова, которые сама только что написала. Уилла, Джаспер, Зоя, Купер. Она захлопнула блокнот. Она еще даже не была уверена, что сохранит ребенка, но уже придумывала ему имя. Совершенно полоумная и, в конце концов, не такая уж не похожая на свою мать. Яблочко от яблони недалеко падает. А иногда яблочко такое же дурное, побитое, червивое, усыпанное болячками. Глубоко внутри Фиби сознавала, чего она боится больше всего. Не отчуждения Сэма, а своего страха оказаться такой же паршивой родительницей, какой была ее мать. «Мы с тобой неограненные алмазы». Фиби вспомнила свой последний разговор с матерью за 2 дня до ее смерти. «Приезжай домой», — умоляла ее мать. «Ты нужна мне, ты нужна ему». «Кому?» — поинтересовалась Фиби, гадая, с каким еще мошенником сошлась ее мать. «Твоему темному человеку, любимая, он ждет тебя. Ты пьяна», — сказала Фиби. — «Позвони мне, когда протрезвеешь, если протрезвеешь». Потом она повесила трубку и больше уже никогда не слышала голос своей матери. Через 2 дня ей позвонили из полиции. Утопление в результате бытового инцидента. Содержание алкоголя 0,35. Одежда вывернута наизнанку. «Ваша мать часто мыла посуду в ванной?» — спросил ее полицейский дознаватель. «Посуду?» «Вместе с ней в ванне были кастрюли и сковородки, а также ножи и столовые приборы». «Твой темный человек, любимая, он здесь, он ждет тебя». «Сэм», — сказала Фиби и подняла голову. «Ты ведь не думаешь, что эти россказни про фей могут иметь реальную основу, правда?» Сэм кивнул и переключился на вторую передачу. «Разумеется, нет», — ответил он. Его лицо превратилось в суровую гримасу. Фиби очень хотелось рассказать Сэму, что она нашла рюкзак в шкафу, и спросить, действительно ли он верит написанному. Но она не могла себе этого позволить. Сэму явно хотелось держать свои исследования в тайне. Пусть так и будет. Она все расскажет, когда будет готов к этому. Верно? Точно так же, как она собиралась рассказать ему о своей беременности. «Проклятие. Франни кое-что рассказала мне на днях», — сказала Фиби. О том, что вы с Лизой дружили с двумя детьми, жившими поблизости. Она сказала, что одна из них девочка, считала фей вполне реальными. Она даже рассказывала, что встречалась с королем фей. Сэм механически кивнул. «Джеральд и Мизинчик», — пробормотал он. «Мизинчик?» «Это прозвище. На самом деле ее звали Бекка, то есть Ребекка. Она всегда была одета в розовое, как будто не могла носить одежду никакого другого цвета». Он уставился в ветровое стекло. «Значит, вы были друзьями? Ты, Лиза, Джеральд и Мизинчик?» «Честно говоря, мы вроде как враждовали с ними тем летом. Джеральд обожал Лизу, но ненавидел Эви. Он называл ее Стьюи и унижал при каждом удобном случае». «И Эви мирилась с этим?» Сэм хрипло рассмеялся. «Хе, не совсем, она сломала ему руку». Фиби промолчала. «Ты думаешь, будто знаешь Эви. То, что ты стараешься помочь ей, это хорошее дело. Но говорю тебе, Фиби, ей нельзя доверять. Ты просто не знаешь, на что она способна». За обедом из восхитительных белых макарон со сладковатым соусом из банки Сэм поведал ей свой план. «Завтра мы заберем Лизу. Потом поедем вместе с ней в Бэр и посмотрим, не проснутся ли какие-то воспоминания. Мы возьмем ее в библиотеку и увидим, сможет ли она что-то рассказать об этой Мэри Стивенс. Не так уж и много, но это все, что у нас есть». Все вздрогнули, когда зазвонил телефон. «Я возьму», — сказал Сэм и направился в гостиную. Фиби прислушалась к разговору. «Да», — сказал он. «Вот как? Ясно, ясно». Потом он пробормотал что-то неразборчивое. «Меня по-прежнему беспокоит одна вещь», — тихо признала Севи. «Не могу поверить, что Сэм все эти годы хранил браслет у себя». Она закусила нижнюю губу. «Мы все думали, что она должна была взять его с собой в ту последнюю ночь. Вечером он был на ней, она никогда не снимала его». «А зачем?» — подумала Фиби. «Если это было ее самым ценным сокровищем, зачем оставлять его кому-то?» Ей пришли в голову две мысли. Во-первых, Лиза подозревала, что с ней может случиться что-то плохое и хотела оставить путеводную нить. Или же она имела браслет при себе, когда в последний раз отправилась в лес, и Сэм каким-то образом завладел им. Это означало, что он причастен к ее исчезновению. Эви смотрела прямо на нее, и Фиби ощущала, что та читает ее мысли. «Ты же не думаешь?» – начала она. Сэм ворвался на кухню, и Фиби вздрогнула, недовольная собой. В конце концов, это был ее любимый человек – отец ее ребенка. «У нее есть ребенок», — выпалил Сэм. «Что?» — воскликнула Эви. «У кого?» «Он знает», — подумала Фиби. «Он узнал о ее беременности. Вероятно, фальшивая Эви только что позвонила ему и выдала ее». «У Лизы», — ответил Сэм. «Это была Франни. Она заметила, что грудь рубашки у Лизы совсем промокла, а потом присмотрелась и поняла, что это от молока. Лиза сказала, что у нее всего лишь несколько недель назад родился ребенок. Когда Франни спросила, где он находится, она ответила, что он остался с отцом в стране фей». «Боже, сохрани», – прошептала Эви, широко распахнув глаза. «Если люди, которые следят за нами, хотят получить этого ребенка, то нам нужно обратиться в полицию». Содрогнувшись, сказала Фиби. «Хорошо», — кивнул Сэм. «Не так быстро», — возразила Эви. «Давайте сначала подумаем». «О чем тут думать?» — спросила Фиби. «У нас есть какие-то психопаты, похитившие ребенка. Если это на самом деле Лиза, то речь идет о твоем племяннике или племяннице. Сэм, мы должны найти этого ребенка». «Верно», — согласилась Эви. «Но, думаю, у нас больше шансов сделать это самостоятельно. Если Тейла узнает о полицейском расследовании, а он точно узнает, то спрячет ребенка там, где мы его никогда не найдем, если не убьет. Но я...» — начала Фиби. «Вспомни о том, что произошло, когда вы с копами вернулись в хижину. Вместо жертв преступления вы вдруг оказались в роли подозреваемых. Помнишь? Тейло умен. Он всегда будет на два шага впереди нас». «Так что же нам делать?» — спросил Сэм. «Следуйте первоначальному плану», — сказала Эви. «Отвезите Лизу в Бэр и посмотрите, что можно выяснить. Лиза — это ключ ко всему. В ее бедной больной голове полно скрытых намеков, и нам нужно лишь разобраться в них. Полицейские лишь испугают ее до смерти. И можете поверить, если они пронюхают о волшебном мире и стране фей, то тут же подключатся социальные службы и психиатры. Ее госпитализируют и накачают таблетками, а от этого не будет пользы никому, включая ее ребенка. Мы ее родные, Сэм. Мы можем достучаться до нее». Сэм закусил губу. «Ладно», — согласился он. «Но если мы ничего не узнаем в результате нашей вылазки, то позвоним в полицию». «Как думаешь, мы должны рассказать об этом твоей маме?» — спросила Фиби. «Может быть, даже показать ей Лизу?» Было около 11 вечера, и они вернулись в свою спальню. Фиби поменяла постельное белье. Сэм покачал головой, снимая старые туристические ботинки, которые носил повсюду. «Еще рано, милая». Он снял часы и положил их на прикроватный столик. Там же лежала книга, которую он читал в последнее время. Жутко тоскливая писанина о глобальном потеплении, подаренная его матерью на день рождения. Сэм стоял без рубашки. Его кудрявые волосы были взъерошенными и немного потными. Фиби рассматривала шрам на его груди и гадала, узнает ли она когда-нибудь, где и как он получил эту отметину. «Может быть, твоя мама что-то поймет. Некоторые говорят, что у матери есть особая интуиция. Связь со своими детьми, которая никогда не пропадает». Сэм фыркнул. «Во всяком случае, так я слышала», — сказала Фиби. «Недавно я прочитала, что матери и младенцы могут определять друг друга только по запаху. Разве не поразительно?» «Так что ты предлагаешь?» – поинтересовался он. «Ты хочешь, чтобы моя мать хорошенько обнюхала ее и убедилась, что это Лиза? Господи, Фиби, мы же не стая волков!» Он улегся на кровать и выключил свет со своей стороны. Прикроватная лампа со стороны Фиби была разбита вдребезги, пока Лиза боролась с Тейло. Фиби заменила ее старой металлической лампой на длинной изогнутой ножке из кабинета. «Я говорю не об этом. Лиза была ее единственной дочерью, и они должны иметь прочную связь друг с другом. Точно так же, как ты бы имел связь со своим ребенком». «Как можно быть такой трусихой? Это был не только ее ребенок. В равной мере он принадлежал и Сэму. Он должен узнать правду. Именно сейчас. Если Тейло забрал младенца у Лизы, то почему он не придет за их ребенком?» «Сейчас или никогда», — подумала она. «Сэм, я...» «Но у меня нет детей», — сказал он. «У меня никогда не будет детей». Его глаза были закрыты, лицо спокойно. Фиби стиснула кулаки под одеялом. «Никогда?» Ее голос был тонким и напряженным. «Я никогда не хотел иметь детей». Его голос был сонным, уплывающим вдаль. «Просто не суждено, Фиби». Именно тогда она почувствовала, как крошечный младенец пошевелился внутри нее, дрыгнул ножкой в знак протеста или постучал в стенку матки, словно говоря: «Нравится это тебе или нет, но я здесь». «Не можешь заснуть?» – спросила Эви. Она была на кухне и разогревала на плите молоко с ложкой меда. Фиби покачала головой, уверенная в том, что расплачется, если скажет хоть слово. «Я тоже», – с улыбкой сказала Эви. «Но не стоит беспокоиться. Лично я верю, что все лучшие люди в мире страдают бессонницей». Она всыпала в молоко щепотку корицы и налила две чашки. «Попробуй-ка. Мама всегда готовила это для меня, когда я не могла заснуть. Фиби отпила глоток. Напиток был теплым, сладким и убаюкивающим. Она сделала еще большой глоток, чувствуя, как согревается изнутри. Поила ли ее мать теплым молоком? Она давала ей детский сироп от простуды или полтаблетки валиума на сон грядущий. Иногда глоток бренди, которое было на вкус, как чистый яд, но мать заверяла, что это прогонит ночные кошмары. Ее мать, которая провела последние годы своей жизни в квартире, похожей на помойку, и обменивала инвалидные чеки на замороженные обеды, дешевые сигареты и выпивку. «Иногда, солнышко, нужно просто жить и чувствовать ветер в своих волосах». В тысячный раз за день Фиби задала себе вопрос – какой матерью она станет и может ли она быть генетически запрограммированной на неудачу. Она представляла некий переключатель, который сработает у нее в затылке в тот день, когда родится ребенок. Переключатель паршивого материнства, унаследованный от матери и бабушки вместе с кудрявыми волосами и узкими бедрами. «О боже!» Слезинка скатилась по ее носу и капнула в теплое молоко. Как она могла даже подумать о том, что сохранит ребенка? У маленькой Уиллы или Джаспера не было никаких шансов. «Фиби!» – тихо произнесла Эви и накрыла ладонью ее руку. «Как ты думаешь, ты сможешь повезти автомобиль?» – спросила Фиби. «Я не знаю. Я помню, как это делается, но прошло много времени. Кроме того, есть еще одна мелкая деталь. Чтобы сесть за руль, я должна выйти из дома, туда, на улицу». Эви дрожащей рукой указала на дверь, как будто сам дьявол поджидал ее там. «Забудь об этом», — сказала Фиби и прикоснулась ко лбу, а потом начала маленькими кругами массировать виски. Она никогда не умела обращаться к людям за помощью. Всю жизнь она старалась не нуждаться в посторонней помощи и гордилась своей независимостью. «Просто мне нужно кое-куда съездить. Я могу доехать туда сама, но кому-то другому придется отвезти меня домой. И нет никого, к кому я могла бы обратиться. А если бы и могла, то не хочу. Есть Франи, но она будет осуждать меня. Фиби, я беременна». Она выплюнула эти слова, словно кусочки металла, царапавшие язык. Эви перевела дыхание, потом спокойно кивнула. «Сэм не хочет ребенка», — продолжала Фиби. «Впрочем, это не имеет значения. Я все равно буду паршивой матерью. И не похоже, чтобы у нас с Сэмом вообще были шансы нормально пережить это. Не стоит и пытаться». Слезы пришли быстро и с такой силой, что она хватала ртом воздух. «Ох, Фиби!» – прошептала Эви и привлекла ее к себе. Эви крепко держала ее, и Фиби заплакала еще сильнее, так что слезы промочили плечо футболки Эви. «Фиби?» Сэм стоял на пороге кухни в боксерских трусах и щурился, глядя на них. Его лицо представляло собой большой печальный знак вопроса. «Почему ты мне не сказала?» «Значит, вот как это должно было случиться. Никакого романтического ужина с вином при свечах». Она практически слышала, как Франни выговаривает ей. «Вот почему ты должна была сказать ему в ту же минуту, как узнала об этом». «Господи, извини, но я пыталась», — прорыдала Фиби, отстранившись от Эви. «Я ждала подходящего момента. Но Франни была права. Подходящего момента не существует». «Франни знает?» – озадаченно спросил Сэм. Фиби сделала несколько резких вдохов, пытаясь успокоиться. «Знаю. Я должна была в первую очередь обратиться к тебе. Но все вдруг стало таким сложным. Произошло столько разных событий. Я боюсь, Сэм. Боюсь, что тот, кто забрал ребенка Лизы, придет за нашим ребенком». Сэм уставился на нее остекленевшим взглядом. «Сэм, скажи что-нибудь». «Ты же помнишь?» — сказала Эви, глядя на Сэма. «Ты помнишь, что мы обещали Тейла?» Сэм промолчал. «Что?» — встревоженно спросила Фиби. Эви откашлялась. «Все мы, Сэмми, Лиза и я, каждый из нас пообещал отдать Тейла своего первенца». Фиби почувствовала, как воздух покидает легкие. У нее закружилась голова. Ребенок внутри нее не шевелился. «Первенец Сэма. Что вы сделали?» Спросила Фиби, с усилием выдавливая каждое слово. Она умоляюще посмотрела на Сэма, но он избегал ее взгляда. «Сэм!» сказала Фиби, отступила назад и споткнулась о стул. Потом она повернулась и выбежала из комнаты. «Би!» – позвал Сэм, но было уже поздно. Фиби добежала до кабинета, заперлась изнутри и перевела дыхание. «Первенец! Сэм пообещал Тейла своего первенца!» Точно так же, как и Лиза. Глава 31. Лиза. 14 и 15 июня, 15 лет назад. «Где Эви?» – спросил Сэм, когда Лиза встретилась с ним во дворе. «Она переодевается», – ответила Лиза, пытаясь выбросить из головы ноги Эви, обтянутые слишком узкими леггинсами. «Что за важную вещь ты хотела нам сказать?» «Давай подождем Эви». «Это насчет папы?» – спросил Сэм. «Если тебе что-то известно, ты должна сказать. Я уже достаточно взрослый для этого. Меня тошнит от того, что все считают меня ребенком». «Нет, это не связано с папой», — сказала Лиза. «У меня есть предложение для вас. Думаю, оно вам понравится». Эви вышла во двор, одетая как обычно. Мешковатый комбинезон, тяжелые ботинки на ногах. Она не сказала ни слова и старательно отворачивалась от Лизы. Они опустились в высокую траву, сминая ее и образуя для себя маленькие гнезда. «Вот что я хочу сказать. Я знаю, что вы уже устали от разговоров о феях и подвальной яме, а Эви хочет, чтобы я держалась подальше оттуда». Оба согласно кивнули. В темноте Лиза не видела выражения их лиц, только силуэты. Эви принялась щипать траву, Сэм сидел неподвижно. Лиза ждала. Сэм и Эви наклонились чуть ближе, и она слышала их дыхание. Стрекотали сверчки. В траве мигали светлячки. «Итак, вот мое предложение. Вы подпишете бумаги, где каждый пообещает отдать Тейла своего первенца. И тогда я больше никогда не буду упоминать о нем. Я положу расписки в подвальную яму и подожду. Если он не придет сегодня ночью, все будет кончено. Я больше не буду приходить туда и оставлять подарки. И клянусь, что больше никогда не буду говорить о феях». Сэм рассмеялся. «Как это первенца? Ты хочешь сказать первого ребенка?» В устах Сэма это прозвучало так абсурдно, что решимость Лизы была поколеблена. Но она призвала на помощь силу фей и ответила ему тихо и с большим достоинством. «Да, именно так. Первого ребенка». «Лиза», — сказала Эви. «Ты ведь шутишь, правда? Ведь нельзя на самом деле обещать такое. Или просить об этом». «Довольно». Лиза начала раздражаться. «Что вы теряете? Кто знает, будут ли у нас дети. И вообще, ты же не веришь в это, Сэмми. И если вы оба сделаете это, то я обещаю, что все закончится». Сэм и Эви притихли. Лиза сунула руку в задний карман джинсов, достала три листка бумаги и ручки и вручила по одному листку Сэму и Эви. «Ты уверена?» – спросила Эви, взяв ручку. «Если твой король фей не появится, ты клянешься больше не ходить туда? После сегодняшней ночи никогда», — ответила Лиза. Сэм захихикал и начал писать. «Не забудь написать и свое желание, а потом подпишись». «Должен ли я скрепить договор каплей крови?» — спросил Сэм и свернул свой листок в виде бумажного самолетика, прицелившись в голову Лизе. Она закатила глаза. «А ты когда-нибудь задумывалась?» спросила Эви, когда свернула свой листок в плотный маленький прямоугольник. Она зубами надела колпачок на ручку, обслюнявив его. «О чем?» спросила Лиза. Она взяла бумагу и ручку, стараясь не прикасаться к колпачку. «Почему именно ты? Без обид, но почему только ты получила подарки и книгу? Если он и впрямь король-фей, он мог бы выбрать любую девушку на свете, верно?» Лиза пожала плечами, и Эви побрела к дому. Никто не услышал, как закрылась дверь. «Думаю, Эви завидует тебе», — сказал Сэм. «Она хочет попытать счастье с королем-фей». «Это глупо», — возразила Лиза. «Нет», — сказал Сэм, — «что на самом деле глупо, так это ваша вера в подобную чушь. Мне больно говорить об этом, Лиза, но ты становишься похожей на нашего папу». Потом он тоже ушел, оставив у Лизы такое ощущение, будто ее ударили в живот. Она вошла в лес и направилась к Релайнсу. Ее сердце застучало сильнее, когда она спускалась по склону холма и переходила через ручей, а потом шла среди стройных деревьев и вдыхала густой землистый запах леса. Ее план сработал. Не имело значения, что они думали. Скоро они получат твердое доказательство. Она собиралась встретиться с королем фей. Сама мысль об этом делала ее радостной и легкой, как воздушный шарик, прыгающий по траве и нуждающийся в привязи, чтобы не улететь. Когда Лиза приблизилась к подвальной яме, она услышала чей-то голос, а потом крик. Лиза затаила дыхание и прислушалась. «Я знаю, что ты слышишь меня. Тебе здесь не место. Оставь Лизу в покое». Лиза подкралась ближе и увидела фигуру в комбинезоне и больших рабочих ботинках. Эви. Это была всего лишь Эви. Должно быть, она пошла кружным путем и пришла сюда без ведома Лизы. «Что ты делаешь?» – спросила она, приблизившись к Эви. «Лиза, это огромная ошибка», – сказала Эви. «Сейчас ты этого не понимаешь, но лучше поверь мне». «Поверить тебе?» – повторила Лиза. «Почему я должна тебе верить?» Эви покраснела так, словно ей влепили пощечину. «Потому что...» – промямлила она. «Почему?» – требовательно спросила Лиза. «Я могла бы много рассказать тебе. Много такого, о чем ты не знаешь. Я думала, что это все испортит, но теперь...» «Мне известно, что ты встречалась здесь с Джеральдом и Беккой и рассказывала им о подвальной яме», — сказала Лиза и отвернулась от нее. «Как я могу тебе верить, если ты выдала единственный большой секрет, который я просила тебя сохранить?» Эви шагнула вперед и умоляюще посмотрела на нее. «Я сделала это, чтобы защитить тебя». «Защитить меня? Каким образом разглашение моей тайны этим придуркам может защитить меня?» «Слушай, я не могу все объяснить прямо сейчас. Но обещаю, скоро я сделаю это. Давай выбираться отсюда, только ты и я. Мы возьмем эти дурацкие бумажки и сожжем их. Я знаю, где мама хранит ключи от своего автомобиля. Я немного умею водить. Достаточно, чтобы увести нас отсюда. От холма и Релайнса. От всего этого дерьма». Лиза не верила своим ушам. Эви действительно предлагает ей убежать из дома. «И куда, по-твоему, мы уедем?» – спросила она. «Прочь отсюда. Как те девушки из твоей сказки. Они ускакали на лошадях. А мы возьмем старый мамин кадиллак и будем ехать, пока не кончится бензин. А потом пойдем пешком. Заберемся на поезд. Будем путешествовать автостопом. Как угодно. Просто надо сейчас уже убираться отсюда, пока еще не слишком поздно». Лиза уставилась на свою кузину. «Не слишком поздно?» Эви стиснула зубы и опустила голову. Потом она вытащила из-под рубашки ключ на шнурке. «Это я во всем виновата. Но я могу прекратить это. Я могу спасти нас». Эви испустила резкий хлюпающий вздох. «Я должна тебе кое-что сказать», с виноватым видом добавила она. «Послушай», — сказала Лиза. «Если это насчет того, что я видела сегодня вечером в нашей комнате, то можешь забыть об этом. Я не возражаю. Если хочешь, ты можешь пользоваться моими вещами в любое время. Но это не имеет значения». Лиза легко прикоснулась к руке Эви. «Мир фей такой огромный и удивительный, Эви. Ты понимаешь, как нам повезло? Мы можем получить все, что захотим. Они могут помочь моему отцу, разве не ясно? Я хочу быть частью этого. А если Сэмми прав и никаких фей не существует, и Тейла не придет, то я покончу с этим. Обещаю». Лиза потянулась, взяла кузину за руку и переплела их указательные пальцы. «Мы с тобой связаны вот так, и ничто не изменит этого». Эви кивнула. «Теперь можешь идти». Лиза мягко оттолкнула ее. «Возвращайся домой, а я брошу наши листки в яму». Эви начала подниматься по склону, шаркая тяжелыми ботинками. Лиза сразу же направилась к подвальной яме и достала из кармана бумаги. Ее листок был первым, и она посмотрела на него. «Я, Лиза Назара, обещаю моего первенца Тейла, королю фей. Я хочу однажды посетить страну фей и увидеть ее собственными глазами». Она немного помешкала над другими посланиями, потом не удержалась и развернула их, решив, что Тейл не будет возражать. Записка Сэма была простой. «Я, Сэм Назара, обещаю моего первенца народу фей. Я очень хочу, чтобы Лиза бросила свои глупости и перестала заниматься этой чепухой». Сэм в своем репертуаре. Лиза свернула его листок и открыла записку Эви. Желание Эви послало слабый электрический импульс, пробежавший по телу Лизы. Там корявым детским почерком было написано: «Я, Эви Кэтрин О'Тул, обещаю моего первенца Тейла, королю фей. Больше всего я хочу, чтобы Лиза никогда не узнала правду». Несколько часов спустя Лиза узнала правду. Король фей не пришел за ней. Она полночи прождала в подвальной яме со своими бумажками, взывая к Тейла, как влюбленная школьница. Как глупо! Она сделала все, что полагалось, пообещала королю фей своего первенца и даже убедила остальных сделать то же самое. Но он не пришел. Возможно, феи просто заглянули в ее душу и сочли ее недостойной. Лиза вцепилась в волосы и грубо дернула выступающую прядь. «Идиотка!» Возможно, следовало подождать еще, но она не могла себя заставить. Каждая лишняя минута была доказательством правоты Сэма. Тейла не придет. Может быть, его вообще не существует. Продрогшая, усталая и совершенно разбитая, она была вынуждена вернуться домой и сдержать свое обещание. Она должна вести себя так, будто фей не существует. Ей не разрешалось снова упоминать о них или спускаться по склону холма в Релайнс. Хуже того, ей придется услышать от Сэма его вечную присказку «Я же говорил». Уверенная в том, что все спят, Лиза тихо вошла на кухню. Она кралась вверх по лестнице, когда что-то остановило ее. Голоса. Она замерла и прислушалась. Один из голосов принадлежал ее отцу. Но за последние две недели он не произнес ни слова. Лиза прислушалась. Это определенно был папин голос. И чей-то еще. Лиза на цыпочках спустилась вниз и напрягла слух, стараясь утихомирить стук сердца в груди. Или ей почудилось? Когда Лиза выглянула из-за угла, то поняла, что ей не почудилось. Там была Эви, сидевшая на полу и разговаривавшая в гостиной с ее отцом. И отец отвечал ей. Но о чем они говорили? И почему отец разговаривал с Эви, когда Лиза, его родная дочь, уже две недели безуспешно пыталась поговорить с ним? Лиза слышала слова «она» слишком поздно и больше никогда. Потом она ясно расслышала слова Эви. «Пожалуйста, папа». На кухне вспыхнул свет. «Лиза?» Она повернулась и увидела тетю Хейзел в поношенной фланелевой ночной рубашке. Ее волосы торчали во все стороны, и от нее разило бренди. «Уже почти 3 часа ночи», — сказала она. «Что ты тут делаешь?» Лиза замешкалась с ответом. Ее мысли вращались по кругу, в голове звенело. «Папа!» Эви назвала ее отца папой. Хейзел прошла мимо, оставляя за собой след из алкогольных паров, и включила свет в гостиной. Эви спряталась за креслом, но Хейзел сразу же заметила ее. «Что здесь происходит, Эви?» Лицо Эви залилось краской. Потом Хейзел повернулась к дивану. «Дэйв?» Но отец Лизы больше не лежал на диване. Осталась лишь влажная подушка и скатанное одеяло, закрывавшее длинную вмятину, оставленную его телом за прошлые 3 недели. Лиза последовала за Хейзел в кабинет. Отец сидел за столом с телефонной трубкой в руке. «С кем ты разговариваешь, Дэйв?» – спросила Хейзел, поспешно входя в комнату. Она взяла трубку из его руки и сказала: «Алло, кто это?» А потом покачала головой и положила трубку. «Нужно вернуть тебя в постель, Дэйв. А вы, дети, немедленно марш наверх». Хейзел дрожащей рукой указала на лестницу. «Эви!» Как только они вернулись в спальню, Эви выключила свет и забралась в спальный мешок. Лиза легла в постель, но понимала, что не сможет заснуть. «Да», — откликнулась Эви. Это был лишь бесплотный голос в темноте спальни, голос, исходивший откуда-то снизу. Лиза постаралась собраться с мыслями. «Недавно я слышала твои слова», — сказала она. «Я слышала, как ты назвала моего отца папой». Эви немного помолчала. «Знаешь почему?» — наконец сказала она. «Потому что он принимал меня за тебя. Ты же понимаешь, что творится у него в голове из-за этих таблеток». «Что ты ему сказала?» «Ничего», — ответила Эви. Лиза повернулась к стене, чтобы унять бессвязный поток мыслей. «Насколько я понимаю, твой король-фей так и не пришел», — сказала Эви. «Нет», — пробормотала Лиза. «Тогда с этим покончено, как ты и обещала». Лиза кивнула в темноте и сглотнула жесткий комок в горле. «Да, как я и обещала». Лиза проснулась утром под звон колоколов. Не тихого звона волшебных колокольчиков, а чего-то гораздо более зловещего. Колокольный звон становился все громче, заглушая все остальное. Завыла сирена. Настоящий водоворот звуков. Лиза встала с кровати и подошла к окну, зацепив ногой спальный мешок Эви. «Что там?» — крикнула Эви и села. Потом она тоже услышала звук и выползла из спальника, присоединившись к Лизе у окна. Снаружи все казалось туманным в раннем утреннем свете. Двое мужчин заносили отца в карету скорой помощи. Его глаза были закрыты. На лицо была надета кислородная маска, закрывавшая нос и рот. Мать Лизы поехала с ним. Она по-прежнему была в пижаме, что выглядело жутко и нелепо. Тетя Хейзел вернулась в дом с застывшим лицом, как у статуи. Часть 3. Давай, давай, подружка. Из книги «Фей». Если вы хотите перейти в царство фей, это нужно делать в канун середины лета. Как минимум за 3 дня перестаньте принимать плотную пищу. Пейте только воду, подслащенную медом, и чай из цветов и листьев на перстянке. В канун середины лета приходите в лес незадолго до полуночи. Ничего не приносите с собой. Никому не говорите о вашем уходе. Встаньте в круг из 13 камней. Закройте глаза и обратитесь к королю фей. Скажите ему, что вы готовы и что вы пришли добровольно. Потом ждите, пока он не возьмет вас за руку. Глава 32. Фиби, 13 июня, наши дни. Она вернулась в свою детскую постель с белым деревянным изголовьем. «Кровати похожи на корабли», — думала она, улыбаясь и прокладывая путь через фосфорисцирующие звезды, наклеенные на потолке. Кровать двигалась и покачивалась на волнах. Но постепенно к ней пришло ужасное осознание того, что не океан раскачивает ее кровать. Что-то внизу пыталось выбраться наружу. Оно толкалось, билось и прогрызало путь наверх через люк под кроватью, где Фиби нагромоздила кучи книг, игрушек и чемоданов с одеждой. Наконец оно протолкнулось наружу. Тень скользнула в дальний угол ее комнаты, а потом повернулась к Фиби. Тень двигалась беззвучно. Фиби хотелось убежать, но ее ноги примерзли к месту, а одеяло стало тяжелым, как свинец. Когда фигура приблизилась и подняла голову, Фиби увидела, что это Сэм. «Вот дерьмо!» Вскрикнула она и выпрямилась на почти спущенном воздушном матрасе, увидев яркий солнечный свет, бьющий в окно. Дома. Она была дома. Не в своей кровати под бдительным взором совы, а на полу в кабинете. «Еще раз дерьмо!» Она вспомнила события предыдущей ночи, и ей стало тошно. Фиби посмотрела на часы, стараясь успокоить сердцебиение, и увидела, что они показывают 8 утра. Сэм топал на кухне и готовил кофе. Из крана бежала вода, жужжала кофемолка. Услышав чириканье телефона, Фиби открыла дверь кабинета, внимательно прислушалась и сразу поняла, что он говорит со своим начальством. «Чрезвычайные семейные обстоятельства», — объяснил он. «Меня не будет пару дней. Позвоню, если понадобится больше». «Ага, спасибо». Фиби тихо прикрыла дверь и затаила дыхание, уверенная в том, что в любой момент услышит, как он пройдет по коридору и тихо постучится к ней. Возможно, он даже принесет ей чашку кофе. Потом они побеседуют о ребенке. Он скажет, как ему жаль, и пообещает надежную охрану. Как и ожидала Фиби, она услышала шаги Сэма, выходившего из кухни в коридор. Потом он остановился и взял ключи, забрянчавшие в его руке. Он немного помедлил, не более чем в 3 футах от ее двери, потом развернулся и пошел в другую сторону. «Сэм!» – позвала Фиби, но он как будто не услышал ее. Она не могла поверить, что он вот так решил оставить ее одну. И если он не собирается на работу, то куда он уезжает? Фиби натянула джинсы и зеленые сапоги, провела рукой по растрепанным после сна волосам и поспешно вышла в коридор. Она услышала, как Сэм завел двигатель автомобиля. На кухне она взяла свою сумочку и ключи. «Куда это ты собралась в такую рань?» – спросила Эви. Она наблюдала из гостиной, по-прежнему закутанная в одеяло на диване. Фиби видела только ее лицо и огромные темные глаза – и ожерелье с ключом, лежавшее на одеяле. «Хочу посмотреть, что затевает Сэм», — ответила Фиби и торопливо направилась к выходу. Эви кивнула. «Будь осторожна», — сказала она, и Фиби пробрала озноб. Сначала Фиби решила, что потеряла его. Она знала, что он повернул налево, на Лэнг-стрит, но куда он повернул на Ривер-роуд, налево или направо? Она посмотрела направо, но там было пусто. Налево дорога делала крутой поворот, поэтому видимость была ограничена. Фиби рискнула, повернула налево и вскоре заметила его. Фиби держала дистанцию, пропуская как минимум 2 автомобиля между ними. Когда они выехали из города, задача осложнилась, так как движение стало менее интенсивным. Он направлялся к лесу. Возможно, Сэм ехал за Лизой с намерением самостоятельно отвезти ее в Бэр. Но он повернул на Харлингтон-роуд, которая уводила его от Франни и Джима в средоточие леса с огромной сетью туристических тропок. Там ничего не было. Пустота и снова пустота. Фиби притормозила, размышляя, стоит ли двигаться следом. Между ними больше не было машин. Возможно, он решил совершить импровизированную вылазку в лес, чтобы прояснить голову. Это было очень похоже на Сэма. Но, с другой стороны, в последнее время Сэм был не похож на себя. Фиби убрала ногу с тормозной педали и медленно поехала за ним. Они миновали пруд, рощу сахарных кленов и елочную ферму. Дорога извивалась и изгибалась, как пьяная змея. Фиби вцепилась ногтями в рулевое колесо. То и дело она замечала впереди его тормозные огни и замедляла ход. По крайней мере, она еще не потеряла его. Если бы он свернул на боковую дорогу или просеку, она бы и не заметила. Каждый раз в таких случаях Фиби притормаживала, вглядывалась вдаль и ехала дальше, убедившись в том, что не видит красный пикап Сэма. Дома попадались редко и далеко отстояли друг от друга. В основном летние дачи и несколько круглогодичных домов для закаленных жизнью душ. Она проехала мимо ржавого трейлера, мимо автомобилей со снятыми колесами, стоявших на шлакоблоках, и бензиновой цистерны на гнутых стойках. И повсюду были развешаны рождественские украшения, старые электрические гирлянды, потрепанный флаг с оленями и блестящая пластиковая вывеска на двери с надписью «К нам приходит Санта. Предупреждение». И в конце концов, кто такой Санта, как не король эльфов? А эльфы – близкие родственники фей. Идиотка. Пробормотала она себе под нос. Дорога пошла под уклон, потом выровнялась. Фиби хотелось оказаться дома, сидеть за столом на кухне и пить горячий кофе, вместо того, чтобы охотиться за призраками. Эви присоединится к ней, и они сделают тосты с корицей и сахаром. Фиби держалась достаточно близко от Сэма, чтобы увидеть, как он повернул на боковую дорогу. Она медленно поехала следом и миновала грузовой фургон транспортной компании «Юхаул» перед небольшим серым домом. Двое мужчин в грязных футболках занимались погрузкой дивана. Сэм остановил автомобиль на подъездной дорожке фермерского дома, примерно в 30 метрах от нее. Фиби затормозила, переключилась на заднюю передачу и попятилась так, чтобы скрыться за фургоном. Дом с ухоженным двориком, перед которым остановился Сэм, находился на некотором расстоянии от дороги. Он был обшит тошнотворно-желтым сайдингом, а перед автомобилем Сэма стоял черный джип с номерными табличками штата Массачусетс. «Ну ни хрена себе!» Пробормотала Фиби и протерла глаза, как тупой персонаж из комикса, который не верит своим глазам. Она и впрямь чувствовала себя персонажем из комикса. Такого не могло произойти в реальной жизни с ее реальным любимым человеком и отцом ребенка, которого она носила в себе. «Что задумал твой папаша?» Спросила она и машинально положила руку на живот. Она сидела в ступоре и смотрела, как Сэм подошел к двери и постучался. Дверь открыл бородатый мужчина, который в лесной хижине называл себя Эллиотом. Фиби пригнулась на сиденье. Фальшивый Эллиот около минуты разговаривал с Сэмом. Потом в дверях появилась девушка, которая играла роль Эви. Она была в джинсах и короткой майке с открытым животом. В ее боку не было раны, и она не носила толстую повязку. Она была цела и невредима. Сэм выглядел взволнованным. Чем больше он говорил, тем громче становился его голос. Фиби опустила стекло и напрягла слух. Она уловила слово «ребенок». Эллиот покачал головой и озабоченно провел рукой по лицу. Потом что-то неразборчивое сказала фальшивая Эви. Фиби не могла рисковать и пытаться подойти ближе. Эллиот снова покачал головой и сказал нечто такое, от чего Сэм успокоился. Через несколько секунд он рассмеялся. Фиби должна что-то сделать. Позвонить кому-нибудь. Но кому? Только не в полицию, там ее примут за сумасшедшую. Что она может объяснить? Сэм причастен, но к чему именно он причастен? Она не знала. Она достала телефон и набрала домашний номер. Эви взяла трубку. «Ты не поверишь, с кем прямо сейчас разговаривает Сэм», — сказала Фиби. «С кем?» Голос Эви звучал полусонно. «С фальшивой Эви и Эллиотом. Он приехал к ним домой, и теперь они болтают, словно лучшие друзья. На девушке короткая майка, так что виден живот, и на нем нет ни следа. Вот черт, он вошел в дом вместе с ними». Что за дьявольщина здесь творится, Эви? Кто эти люди?» Эви немного помолчала. «Думаю, тебе лучше убраться оттуда», — твердо сказала она, как будто внезапно проснувшись. «Смотри, чтобы они не увидели тебя. Уезжай оттуда и возвращайся домой. Мы посидим и подумаем, что делать дальше. Хорошо?» «Ладно, но сначала я проверю, как поживает Лиза, и скажу Фрайне, чтобы она и близко не подпускала к ней Сэма вместе с его шайкой». «Но каким образом Сэм причастен к тому, что случилось с Лизой?» — спросила Франни. «Мы же говорим о его родной сестре и о ее ребенке». Они сидели на кухне у Франни и потягивали жасминовый чай из тяжелых керамических кружек. Лиза на улице собирала вместе с Джимом клубнику. Фиби видела их через окно на кухне. На Лизе были широкие рабочие брюки и футболка. Одежда Франни была слишком велика для нее. Лиза была бледной, как вампир. Как такой костлявой женщине удалось родить ребенка? Фиби не могла поверить, что младенец родился здоровым. Она представила этого ребенка, недокормленного, больного, нуждающегося в медицинском уходе. «Не знаю», — призналась Фиби. «Все это не имеет никакого смысла. Я не верю, что он был причастен к тому, что произошло в хижине и потом. То есть какой от этого прок? Похоже на спектакль, разыгранный исключительно для меня. А когда мне приходит мысль, что он имел отношение к похищению ребенка Лизы...» Ее голос пресекся, и она заморгала, отгоняя слезы. «Франни, он ничего не сказал, когда узнал, что я беременна. А потом я узнала, что он пообещал своего первенца феям. Какие еще тайны он хранит? Я знаю Сэма практически всю его жизнь, Би», — сказала Франни и дружески накрыла ладонью ее руку. «Он никогда не станет причинять вред ребенку, своему или чужому. Мысль о том, что он участвует в каком-то безумном преступном заговоре, просто не вписывается в мое представление о нем. Но он явно знает больше, чем говорит, верно?» Фиби кивнула и отпила глоток чаю. Казалось невероятным, насколько в эти последние дни ее жизнь вырвалась из-под контроля. Ее любимый человек, плакавший от смерти раненой совы, вдруг стал одним из злодеев. «Он глубже вовлечен в это, чем я могла представить», — сказала Фиби. «Я разговаривала с Ребеккой, и она сказала: если я хочу знать, что на самом деле случилось с Лизой, то должна спросить Сэма, что он видел в лесу той ночью и как он получил шрам на груди. Значит, он был там и видел, что произошло. Черт побери, возможно, он даже участвовал в этом». Франни со стуком поставила свою кружку на стол, встала и взяла Фиби за руку. «Пошли», — сказала она. «Куда мы направляемся?» — спросила Фиби, от неожиданности пролившая остатки чая. «Бекка знает, что Сэм был той ночью в лесу». «Да, и что? Это значит, что она тоже там была». Глава 33. Лиза. 15 июня, 15 лет назад. «Это худший день в моей жизни. Точка». Эви улыбнулась. «Я не ослышалась?» Лиза бросила в нее подушку, но Эви увернулась. «Мазила!» — крикнула она. Они сидели в спальне Лизы, запершись изнутри. «Что у вас там происходит?» — спросил Сэм и постучался в дверь. «Девичьи разговоры», — ответила Эви. «Отвяжись от нас». «Вы что-нибудь слышали от мамы или тети Хейзел?» — спросил из-за двери Сэм. «Ты не хуже нас слышал, как звонил телефон», — сказала Эви. «Почему бы тебе не поискать их перед домом?» Лиза перекатилась на бок и посмотрела на часы. Было почти 4 часа дня. Мать позвонила только утром и сказала, что отец находится в коматозном состоянии. На этот раз он принял гораздо больше таблеток. «Но он поправится, да?» — робко спросила Лиза. Последовала долгая пауза. «Не знаю», — сказала мать. «Я хочу его увидеть». «Нельзя, милая. Он лежит в палате интенсивной терапии. Туда не пускают детей». Но я... Правило есть правило, дорогая. Я перезвоню, когда будут новости. Эви провела утро, занимаясь своими делами наверху, а Сэм и Лиза снова и снова играли в рамми. Потом Эви спустилась на кухню и приготовила всем тосты с тунцом, которые она пережарила до черной корки. Лиза не смогла даже кусочек откусить. «Давай», — сказала Эви. «Я знаю, что паршиво готовлю, но тебе нужно поесть. У меня болит живот», — сказала Лиза, которая действительно испытывала какие-то странные спазмы в животе. Когда она пошла в туалет, то обнаружила на трусиках коричневые пятна. «Кажется, со мной что-то не в порядке», — обратилась она к Эви. «Нет, глупышка», — сказала Эви. «Это у тебя начались месячные». «Месячные? Ну разве кровь не должна быть красной?» Все было не так, как нужно. Ее мать должна была находиться здесь и приветствовать ее превращение в женщину. И она сама должна была почувствовать себя женщиной, а не беспомощным ребенком, которому даже не разрешают посетить в больнице собственного отца. У нее снова начались спазмы в животе, и она согнулась пополам. Никто не говорил ей, что будет так больно. «Можешь мне поверить?» — сказала Эви. Она пошарила в шкафчике в ванной комнате и нашла коробку с прокладками. «Надень свежие трусы и положи это внутрь. Потом прими 3 таблетки ибупрофена». Потом они заперлись в спальне, и Эви рассказала, что у нее месячные начались уже год назад. «Почему же ты мне не рассказала?» — спросила Лиза. Эви пожала плечами. «Пожалуй, я о многом тебе не рассказываю. Например, забудь об этом». Эви отвернулась. «Давай посмотрим, что затевает Сэмми, ладно?» Она встала и направилась к двери. «Эви!» Она остановилась, положив ладонь на дверную ручку. «Я хочу кое-что показать тебе, то, что я нашла в комнате твоей мамы». Лиза подошла к книжной полке и взяла словарь. Старая фотография ее отца вместе с Хейзел находилась там, где она ее спрятала. Лиза так и не смогла выбросить ее. Она разгладила снимок и спрятала его среди слов на букву «Н». «Нищета, неудача, несчастье». Она протянула снимок Эви. «Это еще один твой секрет, да? Твоя мать и мой отец когда-то были вместе? Может быть, он и твой отец?» Эви взяла фотографию и уставилась на нее. Ее карие глаза потемнели. «Ты не должна была копаться в ее вещах», сказала она. «Это правда?» настаивала Лиза. «Мы сестры, правда?» Дверь распахнулась. «Сэмми!» возмущенно крикнула Лиза, но это была ее мать, а не Сэм. Глаза Филлис были красными и опухшими, с темными кругами. «Ты вернулась! Что случилось? Как папа?» «Только не говори, что он умер, пожалуйста, Господи, только не это!» «Без изменений», сказала мать. «Они сказали, что позвонят, если что-то изменится». Потом ее взгляд упал на фотографию в руке Эви. «Где ты это взяла?» прошипела она. «У Лизы», ответила Эви. «Отдай мне», потребовала Филлис, выхватив снимок у Эви и разорвав его в клочья прямо перед ними. «Что сделано, то сделано», сказала Филлис, злобно глядя на Эви. «У Лизы начались месячные», — сообщила та. Филлис замерла с таким видом, словно ей дали пощечину. «Что?» Она окинула Лизу взглядом. «Это правда?» Лиза кивнула. Она не знала, чего ожидать — мудрого материнского совета, объятий или поздравлений. Но мать только побледнела. Потом она тяжело сглотнула, улыбнулась и сказала. «Вам пора спуститься вниз. Или выйдите на улицу и подышите свежим воздухом. Сэм говорит, что вы уже несколько часов сидите здесь взаперти». Они сыграли еще один кон в рамме, пока Хейзел готовила тунца с лапшой. «Мы уже ели тунца на ланч», — заныла Эви. «Тогда придется повторить. Кто-нибудь видел сельдерейную пасту?» «Нет», — Хором ответили они. «И сладости», — добавила Хейзел. «Я совсем недавно купила упаковку шоколадного арахисового масла, которое ты так любишь, Сэмми. Только не говори, что ты все съел». Сэм покачал головой. «Я даже не видел ее. Спроси у Лизы. Может быть, она отнесла новый подарок своему королю-фей». Лиза гневно взглянула на него через стол. Она выполнила свою часть договора и весь день даже не упоминала о феях. А теперь Сэм все разболтал. «Что?» – спросила Хейзел, отвернувшись от стола. «Она оставляла для него разные вкусности – сок и пирожные. А он тоже оставлял ей подарки. Верно, Лиза? Покажи ей свой браслет с талисманами и расскажи о книге». «О книге?» – Хейзел напряженно скривилась. «Что за книга?» При этом она посмотрела прямо на Эви, но та отвернулась. «О книге фей. Там много всякой чепухи. Наверное, она сама сочинила ее. Король фей, подумать только». Внутри у Хейзел что-то надломилось. Лиза была готова поклясться, что слышала треск, как будто сломалась ветка. «Хватит. Что за разговор за столом? Отправляйся в свою комнату». «Но я...» «Немедленно», — отрезала Хейзел. «И ты тоже, Эви. Я хочу поговорить с Лизой наедине». Сэм отправился наверх, а Эви вышла на улицу. «Ты должна мне кое-что объяснить», — сказала Хейзел, когда они с Лизой остались одни. От ее алкогольного перегара у Лизы закружилась голова. «Что это за книга о феях?» В ее налитых кровью глазах сквозила паника. «Ничего особенного», сказала Лиза и немного отодвинулась. «Это просто сказка, которую я выдумала». Хейзел нетвердо шагнула назад и покачала головой, как будто не верила ни единому слову. Потом она вдруг схватила Лизу за руку и принялась рассматривать браслет. «Скажи мне правду, черт возьми!» Хейзел выкрутила запястье с такой силой, что на глаза Лизы навернулись слезы. Лиза упрямо качала головой и пыталась вырвать руку, но Хейзел держала крепко. «Я все выдумала, правда. Я сама оставляла подарки». Хейзел отпустила ее запястье. Ее губы шевелились, как будто она что-то говорила, но наружу не выходило ни звука. Лиза медленно попятилась от Хейзел и ушла искать Сэма, но его не было в комнате. Когда она вышла из его спальни, то услышала, как мать и Хейзел шепотом переругиваются внизу. Лиза немного спустилась по лестнице и прислушалась, но уловила лишь самый конец. «Просто уходи», — сказала мать. «Сейчас же». Хейзел забрала свою объемистую сумку, набитую салфетками, сентиментальными романами и просроченными купонами, села в свой автомобиль и уехала, взвизгнув на прощание покрышками. «Мама!» – позвала Лиза. Мать стояла у плиты и заваривала чай. «Все в порядке?» Мать ответила ей пустым взглядом, словно ее глаза не могли ни на чем сфокусироваться. «Все хорошо», – ответила она и выдавила болезненную улыбку. Хейзел вернулась, когда они садились ужинать. Сэм накладывал на тарелку лапшу с тунцом. Лиза положила себе лишь немного салата. Эви еще не появилась, во второй половине дня ее никто не видел. «Ну?» – сказала Филлис, глядя на свою сестру. Хейзел покачала головой и налила себе высокий стакан молока пополам с бренди, не обратив внимания на еду. Она подошла к Филлис и что-то тихо сказала ей. Лиза, сидевшая рядом с матерью, уловила лишь одно слово – «ушел». «Она имела в виду отца? Значит, он умер?» «Они тут сидят и лопают лапшу с тунцом?» Хейзел уселась за стол, не выпуская из рук стакан. Ее руки тряслись каждый раз, когда она отпивала глоток. «Есть какие-то новости о папе?» – спросил Сэм. «Вы поедете в больницу?» Ни Филлис, ни Хейзел не ответили. Обе глядели в пространство. «Но кто-то же должен быть там», – растерянно сказал Сэм. «На тот случай, если он придет в себя или...» «Или умрет», — подумала Лиза, возненавидев себя за это. «Он не умер, не умер, не умер!» Мысленно твердила она, сосредоточившись изо всех сил. Она представляла, как он возвращается из больницы, крепко обнимает ее и говорит: «Ну, привет, Каланча!» «Я поеду туда позже», — сказала Филлис, гоняя еду по своей тарелке. Хейзел снова принялась за свой молочный напиток. Все молчали, слышался только звук вилок, скребущих по тарелкам. Эви с черным рюкзаком за плечами размашистым шагом вошла на кухню. Ее лицо вспотело и раскраснелось, она тяжело дышала. «Ты!» — воскликнула Филлис. Она вскочила из-за стола, направилась к Эви и тихо прошипела: «Что ты натворила?» Лиза затаила дыхание. Почему Эви попала в очередные неприятности? «Простите», — сказала Эви. «Я не знала, что это случится». Филлис наклонилась и прошептала что-то неразборчивое. Эви скривила лицо. Казалось, она вот-вот заплачет. «Знаю, но он обещал». Филлис залепила ей пощечину, такую сильную, что Эви едва удержалась на ногах. Лиза вздрогнула от неожиданности. Эви медленно попятилась из кухни, беззвучно рыдая и опустив голову. Дойдя до двери, она повернулась и убежала. Глава 34. Фиби. 13 июня. Наши дни. «Откуда ты знаешь, что она здесь?» Спросила Фиби, когда они остановились на автостоянке магазина низких цен. «Я не знаю», — ответила Франни. «Но если ее нет, могу поспорить, что кто-нибудь расскажет мне, как связаться с ней. Я разыграю карту давно пропавшего родственника». Фиби видела Франни в действии и не сомневалась в том, что у сотрудников магазина низких цен нет никаких шансов. Они прошли мимо рядов продуктовых тележек, через вестибюль с игровыми автоматами и клешней, нависающей над кучей безобразных мягких игрушек и дешевых пластиковых украшений. Фиби вспомнила, как в 20-летнем возрасте работала в одном из таких заведений с постоянными механическими гудками и песенками из видеоигр. Там было полно детей с карманами тяжелыми от монет, и каждый надеялся набрать больше очков или получить лучший приз. «Вот она», — сказала Франни и направилась к цветочному отделу мимо прилавка со свежеиспеченными булочками с корицей. Женщина в зеленом рабочем халате подрезала стебли роз. Когда она подняла голову, Фиби судорожно вздохнула и дернула Франни за рукав, увлекая ее назад. «Что такое?» «Это Эми Пелетье, девушка из леса. Та, которая притворялась старухой, а потом разделась догола и выбежала на площадку для гольфа». Фиби схватила Франни за руку и потащила из магазина. «Ты уверена?» Спросила Франни, остановившись у рядов пластиковых продуктовых тележек на тротуаре. Они не отошли от дверей, и автоматические двери сердитым жужжанием продолжали открываться и закрываться. «Совершенно уверена». Франни нахмурилась, как всегда, когда она усиленно размышляла. Мимо них в магазин вошла пожилая пара, потом женщина с ребенком в розовом комбинезоне на лямках и со свиным рылом, нарисованным на капюшоне. «Пошли», — наконец сказала Франни и собралась вернуться в магазин. «Что ты делаешь?» В голосе Фиби звучала паника. Ребекка выглядела обычной девушкой, но жестокий фокус в лесу превращал ее в опасное и непредсказуемое существо — в настоящего оборотня, в человека, который может превратиться из старого в молодого и проткнуть кого-то штопором, не оставив следа. Кто знает, на что еще она способна. «Ты хочешь узнать, что происходит или нет?» «Хочу, но почему ты думаешь, что она вообще будет разговаривать с нами?» «Не волнуйся, она заговорит. А если нет, то я устрою сцену. Если она хочет сохранить работу, то будет сотрудничать». Фиби последовала в магазин за Франни. Когда Бекка увидела их, то сразу же отложила секатор со зловеще изогнутыми лезвиями и сняла рабочий халат. Она коротко побеседовала с пожилой женщиной у стойки и направилась к ним. «Давайте выйдем на улицу», — сказала Бекка. «Мне хочется покурить». В первую минуту они просто смотрели друг на друга, не зная, с чего начать. Бекка курила Marlboro Light, делая длинные затяжки. «Не понимаю», — сказала Фиби. «Как Сэм мог не узнать вас?» Ребекка улыбнулась. «Прошло много времени. Через несколько месяцев после исчезновения Лизы наша семья переехала в Массачусетс. Вы бы узнали взрослый вариант того ребенка, с которым были знакомы в 10-летнем возрасте». Фиби молчала, пытаясь вспомнить детей, которых она знала в детстве. У нее не было близких друзей, и никто не приглашал ее к себе домой. Были девочки, с которыми она разговаривала в школе, с которыми она объединялась для выполнения учебных проектов, но никого особенно памятного. Сейчас все они казались безликими и безымянными. «Ну что же, я с трудом узнала тебя», — признала Франни. «А в школе мы с тобой были добрыми подругами. И если бы не табличка с именем, то я бы не узнала». Бекка кивнула. «Так когда ты переехала в Вермонт?» — спросила Франни. «После того, как закончила школу, я переехала в Барлингтон и работала там официанткой. Я старалась держаться подальше от этих мест, слишком много безумных воспоминаний. Но они нашли меня. Он нашел меня». «Он?» — спросила Франни. «От темного человека нельзя сбежать». По спине Фиби пробежал холодок. Она сделала резкий вдох и медленно выдохнула. «Темный человек. Я видела это кино. Он супергерой и борец со злом, верно? Весь в шрамах от пыток. А может быть, речь идет о человеке в черном, которого играл Джонни Кэш?» Франни рассмеялась, но остальные молчали. «Нет? Тогда о ком мы говорим? О дьяволе, что ли?» Бекка покачала головой. «Ты не понимаешь. Расскажите о том, что случилось рядом с хижиной», — сказала Фиби. «Почему вы это сделали? И кем были те другие? Вы все это подстроили вместе с Сэмом? Он давно знал?» «Ничего себе!» Бекка взмахнула рукой, чтобы развеять сигаретный дым. «Это целая куча вопросов». «Тогда начнем с первого, самого важного», — предложила Франни. «Почему?» Бекка уставилась на тлеющий кончик сигареты. «Если ты не начнешь говорить, мы отправимся прямо в полицию», — предупредила Франни. «Я уверена, что констебль Альфред будет рад встретиться с настоящей Эми Пелетье», — добавила Фиби. «По крайней мере, вам придется много чего объяснить. И готова поспорить, это незаконно — предъявлять копам чужие удостоверения личности». «Ну ладно», — вздохнула Бекка. «Я расскажу все, что вы хотите знать. Но на этом все, хорошо? Вы не будете возвращаться и отвлекать меня от работы. Вы никому не расскажете, что говорили со мной. Договорились?» Фиби кивнула. «Вернемся к первому вопросу», — сказала Франни. «Зачем ты это делала? Как ты ввязалась в эту чертовщину?» «Потому что Тейла велел мне это сделать». Бекка уронила окурок в уличную пепельницу с песком, уже переполненную окурками. «Тейла?» — повторила Франни. Бекка кивнула. «Король-фей. Иногда он связывается со мной и просит оказать ему услугу. Но это на самом деле не просьба, потому что никто не отказывается. Вот как я в итоге вернулась сюда и устроилась на эту дерьмовую работу. Он хотел, чтобы я находилась поблизости». Она прикурила новую сигарету от розовой зажигалки «Бик». «Как он связывается с тобой?» — спросила Франни. Бекка быстро обвела взглядом автостоянку и понизила голос. «Он оставляет мне записки или звонит по телефону». «Из сказочной страны?» — громко спросила Франни. «Это как вроде международного звонка. Я и не ожидала, что ты поймешь». Презрительно бросила Бекка. «Он ходит между мирами, иногда в человеческом облике, иногда он приходит во сны или появляется в виде животного. Он — воплощение магии». «К Как он выглядит в человеческом облике?» — поинтересовалась Фиби. «Высокий, темноволосый. У него по 6 пальцев на каждой руке». «Превосходная примета», — вставила Франни. Фиби предостерегающе взглянула на нее. «А его лицо?» — спросила Фиби. «Он всегда носит маску. Если человек увидит истинное лицо короля-фей, он сойдет с ума». «Как удобно», — заметила Франни. «А другие люди в хижине? Фальшивые Эви и Элиот. Кто они такие?» — спросила Фиби. Бекка сделала затяжку, подержала дым в легких и закрыла глаза. Потом она выдохнула и приоткрыла глаза, прищурившись на Фиби. «Давайте оставим их в покое, ладно? Если я расскажу вам, вы не будете охотиться за ними?» «Нет, если вы все объясните», — сказала Фиби. «Это мой брат Джеральд и его подруга Триша». «Так зачем вы разыграли весь этот спектакль рядом с хижиной?» — осведомилась Франни. Бекка нервно огляделась по сторонам. «Это был план Тейла. Он объяснил мне, что нужно делать. Сказал, что мы должны забрать все ваши вещи, особенно книгу фей. Сделать все так, как будто вас там не было, чтобы вам показалось, что вы сходите с ума». «А кем был тот пожилой мужчина?» «Просто владелец хижины, человек, с которым Джеральд познакомился на работе или еще где-то. Мы дали ему $500 и объяснили, что хотим разыграть старых друзей, и он согласился поддержать нас». «Джеральд и его подруга, Тейла, тоже связывается с ними и просит об услугах?» — спросила Фиби. «Нет», — твердо сказала Бекка. «Это делаю я. Они попались в эту ловушку из-за меня. Из-за меня и Дэнни». «Дэнни?» «Это мой сын. Ему 5 лет. Дядя Джеральд обожает его». Она поискала в нагрудном кармане и достала маленький холщовый кошелек с карточками и монетами. Порывшись внутри, она извлекла крошечный снимок темноволосого, веснушчатого мальчика. «Это мой маленький сынок», — сказала она и нежно прикоснулась к щеке мальчика, а потом аккуратно убрала фотографию обратно. «Выходит, он угрожает, что не позволит Джеральду видеться с Дэнни, если тот не будет выполнять его указания?» — спросила Франни. Бекка покачала головой. «Все не так. Джеральд и Триша делают это, чтобы Дэнни оставался в безопасности, чтобы он оставался со мной». «Безопасности от кого?» — спросила Франни, но Фиби уже знала ответ. «От Тейла. Если я не буду выполнять его указания, он заберет Дэнни. Я не смогу жить без своего сына». Бекка умоляюще посмотрела на Фиби. «Вы же знаете, каково это, правда?» Фиби попятилась. «Да, то есть нет. У меня нет детей. Но я могу это представить. Его отец погиб 2 года назад, катаясь на велосипеде. Сын – это все, что у меня осталось». «Позволь мне уточнить», — сказала Франни. «Какой-то безумный 6-палый мутант, крадущий детей, чье лицо ты никогда не видела, заставляет тебя делать разные вещи, угрожая похитить твоего ребенка. А что потом? Он заставит его жить под деревом в эльфийском лесу?» Бекка раздраженно помотала головой. «Слушай, ты ничего не понимаешь. Ты не видела, на что он способен. Он обладает силой». «Вы знаете, как связаться с Тейла?» — спросила Фиби. «Где можно найти его?» Бекка покачала головой. «Все устроено по-другому. Если ты ему нужна, то Тейла находит тебя. Я уже рассказала достаточно, может, даже слишком много. Но на тот случай, если вы еще не догадались, вы не сможете спрятаться от него. Если у вас есть то, что он хочет получить, то вы не сможете победить». Фиби прикоснулась к животу. «Он никогда не заполучит первенца Сэма». «Что вам известно о ребенке Лизы?» — спросила Фиби. Бекка посмотрела на нее непонимающе. «Лиза? Она вернулась?» «Нет, это ты нам скажи», — предложила Франни. «Я не видела Лизу с того самого лета, Но Тейла говорил мне, что она была вместе с ним, а потом убежала. Когда живешь с феями, нельзя по-настоящему вернуться в мир людей. Так говорит Тейла. В сумочке Франни зазвонил мобильный телефон. «Послушайте, мне нужно идти». Бекка бросила окурок на землю и раздавила его каблуком. «Помните наш уговор? На этом все, хорошо?» Франни ответила собеседнику на другом конце линии, немного подождала и обратилась к Фиби. «Сэм приехал к нам и пытается забрать Лизу». Вернувшись к телефону, она сказала. «Джим, не позволяй ему забирать ее. Делай все, что сочтешь необходимым. Мы уже в пути». Она бросила телефон в сумочку и добавила. «Нам пора бежать». Бекка уже почти вошла в магазин, но Фиби догнала ее и положила руку ей на плечо, заставив повернуться к себе. «Сэм был в лесу той ночью, когда исчезла Лиза?» Спросила она, вспомнив причину своего первого звонка этой женщине. Бекка улыбнулась. «Да, мы с Джеральдом отправились в лес, поскольку Эви сказала нам, что Тейла собирается открыть дверь в мир фей. Сэм был там. И Эви тоже. А Тейла, вы видели его?» Она кивнула. «Это был первый раз, когда вы его видели?» «Ну, нет», — сказала Бекка. «Мы с Джеральдом несколько раз видели его до этого. Эви рассказала нам, где его найти. Она давала нам разные вещи для него. Еду, подарки, в общем, жертвенные приношения. Мы приносили все это в лес, а он оставлял нам дары, разную мелочь, вроде старых монет или серебряные ложки. Однажды он подарил мне игрушечный компас. Боже, как я любила эту штуку!» «Подождите-ка», — перебила Фиби. «Это делала Эви? Она знала, кто такой Тейла и где можно его найти?» Бекка кивнула. «Я впервые увидела его в лесу, когда была одна. Я приняла его за привидение и напугалась до полусмерти. А на следующий день ко мне пришла Эви и объяснила, что это вовсе не призрак. Она рассказала нам с Джеральдом, что в Релансе живет король-фей и что мы любой ценой должны сохранить эту тайну. Она нарисовала маленькую карту и показала нам, где его найти. Так что лучше найдите Эви, настоящую Эви, и спросите у нее. Она все знает о Тейла». Глава 35. Лиза. 15 июня, 15 лет назад. Филли стояла как статуя, застыв на месте там, где отвесила Эви пощечину. Сэмми смотрел на нее округлившимися совиными глазами. Филлис никогда не била никого из них и даже не угрожала кого-то отшлепать. Сколько раз она или отец повторяли, когда Сэм, Лиза и Эви были маленькими и начинали драться из-за игрушек. «В этом доме никто никого не бьет». Твердо и спокойно, как напоминание и непреложное правило. И это была правда, даже в пьяном виде тетя Хейзел никогда не распускала руки. Хейзел допила остатки и со стуком поставила стакан на стол. Лиза отодвинула свой стул так, что металлические ножки заскребли по линолеуму. Она прошмыгнула мимо матери, отвернувшись от нее, и выскочила за дверь следом за Эви. «Лиза!» — крикнула мать, очнувшись от транса. «Вернись!» Но Лиза продолжала бежать. Она обыскала двор и не нашла Эви. На улице быстро темнело. Выбежав на подъездную дорожку, Лиза заметила, что ее велосипед пропал, а потом вдалеке увидела Эви, ехавшую к центру города. «Эви!» — крикнула Лиза. «Подожди меня!» Велосипед заходил ходуном, когда Эви привстала и налегла на педали, чтобы ехать быстрее. Лиза устремилась следом, перепрыгивая через трещины в асфальте. Ее ноги в серебристо-розовых кроссовках словно летели над землей. «Бедная Эви, как могла мать Лизы так дурно поступить с ней? Подожди, пожалуйста!» Задыхаясь, крикнула Лиза, но Эви уже не слышала ее. «Эви, ее сводная сестра, как давно она знала? Неужели с самого начала знала, что Дэйв был ее отцом, и наблюдала, как он осыпает Лизу подарками, обнимает ее и поет забавные песенки? А она остается в тени, непризнанная и полузабытая. Господи, как несправедливо! А ее папа, он знал, как он мог жить с такой тайной? Лиза вспомнила, что ей сказала Эви, когда они были в Кейп-Код. «Когда мы вернемся домой, все будет по-другому». Вопросы громоздились в ее голове, пока она бежала дальше, все быстрее и быстрее. Впереди она увидела группу детей, собравшихся перед универмагом. Они околачивались на крыльце, поедая мороженое и запивая его лимонадом. А в центре стояла Эви, державшая что-то в руках. Велосипед Лизы был прислонен к стене здания, и спицы блестели в ярком свете прожекторных ламп, укрепленных на фасаде универмага. За группой детей горела голубая лампа-приманка, привлекавшая комаров и уничтожавшая их с жутковатым тихим треском. Лиза перешла на шаг, чтобы перевести дыхание перед тем, как подняться на крыльцо. В окне были видны лотерейные знаки, неоновая реклама пива «Будвайзер» и приклеенное объявление о пропавшей собаке. «Если вы видели Бруно, то мы скучаем по нему», было написано корявым детским почерком под телефонным номером и фотографией старого косматого лабрадора. Лиза поднялась на крыльцо, стараясь определить собравшихся. Там был Джеральд, державший в здоровой руке бутылку крем-соды, и Бекка в клубничной кепке продавщицы мороженого. Ее подруга Франни стояла рядом в точно такой же кепке. Майк и Джастин находились по обе стороны от Джеральда, оба в форме молодежной бейсбольной лиги с рекламой спортивного магазина на спине. На них были зеленые фуражки и бутсы. Были и два других мальчика, смутно знакомых Лизе, но она не могла назвать их имена. Старший из них тоже был в зеленой бейсбольной форме. На скамейках лежали рюкзаки, бейсбольные биты и перчатки. Эви стояла в самом центре, а все остальные собрались вокруг нее. «Не знаю, Стюи», — говорил Джеральд. «Ты уверена, что это реально?» «Абсолютно уверена», — ответила Эви. «Только посмотри на это». Джеральд наклонился, и Лиза подошла к нему со спины, так что ее обдало запахом грязных волос и немытого тела. Она выглянула из-за его плеча и увидела, что показывает Эви. Это была книга фей. «Как ты могла?» – выпалила Лиза, протолкавшись мимо Джеральда. «Лиза?» – Эви заморгала. Левая сторона ее лица была красной и заплывшей. «Я решила, что люди должны знать об этом. Хватит секретов!» «Ты все разрушила!» Дрожащим голосом, чуть не плача, сказала Лиза. Она не могла поверить, что еще несколько минут назад гналась за Эви с намерением утешить ее. «Зачем ты это делаешь? Зачем? Чтобы покрасоваться перед этими идиотами!» Лиза ясно видела. Эви – никем не признанная и не принятая. Девочка-изгой, уставшая от насмешек и жаждущая внимания, готовая на что угодно, чтобы люди заметили ее. Это было трогательно и жалко. «Эй, кого ты называешь идиотами?» – поинтересовался один из старших ребят и расправил плечи. У него уже имелись слабые признаки усов. Лиза не обратила на него внимания. «Я сдержала свое дурацкое обещание. А ты что сделала? В книге прямо сказано об этом, Эви. Там сказано, что мы должны хранить все в тайне, иначе...» Лиза вырвала книгу у Эви и прижала ее к груди. «Иначе что?» – спросила Бекка. Ее бледное лицо было перепачкано клубничным мороженым. Остальные молчали, держа в руках газировку или мороженое, и ждали, что произойдет дальше. «Лиза», – начала Эви. «Я... Ты обзавидовалась из-за того, что феи приходили ко мне», – перебила Лиза. «Что я была избранной, а не ты. Прямо как с папой, верно? Я его дочь, а ты ничья. Жирная кузина, которую никто терпеть не может». Эви отступила на шаг и съежилась, как будто ее снова ударили. Джеральд хихикнул в кулак, но выглядел он скорее нервозным, чем веселым. Лиза развернулась, сбежала по крыльцу, схватила свой велосипед и помчалась домой, одной рукой держась за руль, а другой прижимая к груди книгу фей. Она крутила педали так быстро, как только могла, стараясь оставить позади все, что случилось в последние минуты. Ей хотелось оставить позади весь этот мир, весь этот проклятый город, всю свою жизнь. Она бросила велосипед на подъездной дорожке и сразу же направилась в лес. Ее обещание Сэму и Эви больше ничего не значило. Только не теперь. Лиза добралась до Релайнса, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Единственными звуками были шелест листьев и шорох ветвей под ногами. Она нашла подвальную яму и уселась там со скрещенными ногами, прижавшись спиной к стене. Позе йога. У нее ныла спина, и снова начались спазмы в животе. Неужели теперь придется каждый месяц переживать этот ужас? Лиза закрыла глаза. «Тейла?» — позвала она. «Ты здесь? Все так ужасно запуталось!» — всхлипнула она. «Папа в больнице, и, думаю, на этот раз он может умереть. Эви оказалась предательницей. Она взяла книгу и показала ее другим людям. Прости, я знаю, что ты доверял мне, иначе бы не оставил эту книгу». Теперь она плакала в голос, сотрясаясь от рыданий. «Тейла, я знаю, что ты здесь. Я верю в тебя и всегда верила». И тогда она услышала. Шелест листвы превратился в тихий звук шагов, приближавшихся к ней. Глава 36. Фиби. 13 июня, наши дни. Когда они вернулись в дом Франни, то обнаружили, что Сэм сидит за столом на кухне и вместе с Джимом пьет кофе. Они беседовали и смеялись. Джим улыбался добродушной желтозубой улыбкой, а Сэм вроде бы чувствовал себя непринужденно. «Где Лиза?» – спросила Фиби. Джим кивнул в сторону гостиной. «Смотрит телевизор. Ей так нравится кулинарный канал, что она просто не может оторваться. Это странно, потому что она не получает удовольствия от нормальной еды, только от сладостей. Никогда не видел, чтобы взрослая женщина так набрасывалась на сладкое. Вроде пчелы». «Пчелы не едят мед», — сказала Франни. «Они едят пыльцу и делают мед». Джим пожал плечами. «Пыльца, мед, нектар, все равно. Она больше похожа на королеву пчел, чем на королеву фей. Вот что я хочу сказать». Сэм кивнул. «Как известно, пчелиная королева или матка не рождается королевой», — сказал он. «Ее создают другие пчелы. Работницы выбирают пчелу, ухаживают за ней и наполняют ее королевское брюшко. Никто не знает, как они выбирают следующую королеву. Они просто выбирают». Все притихли. Опять Сэм с его проклятыми лекциями. «Как Тейла избрал Лизу своей королевой, той, кого он похитил и увел с собой?» «Нам нужно поговорить», — сказала Фиби, глядя на Сэма. «Давай оставим их наедине», — предложила Франни и положила руку на плечо Джима. Тот начал подниматься. «Нет», — возразила Фиби. «Я хочу, чтобы вы остались». Сэм кивнул. «Оставайтесь», — сказал он, и все расселись по местам. Джим откинулся на стуле и выглянул в окно. Казалось, он был разочарован тем, что его не отпустили на улицу. Сэм вертел в руках кофейную кружку. Потом он, наконец, посмотрел на Фиби. «Прошу прощения за вчерашний вечер, Би. В последнее время я был настоящей задницей, я понимаю это. То, что произошло с Лизой, перевернуло мир вверх тормашками и заставило меня задуматься не только о том, кто она такая, но и кто я такой. Это ввергло меня в настоящий экзистенциальный кризис. Но знаешь, к чему я пришел, Би? Я стал понимать, что кем бы я ни был и в чем бы ни заключалась моя высшая цель, все это ничто без тебя». Он перегнулся через стол и нежно сжал ее руку. «А ребенок? Да, наверное, этому суждено было случиться, иначе бы не случилось, верно? Может быть, это и есть наша высшая цель – стать самыми потрясающими родителями на свете, просто любить друг друга и этого ребенка». Франни вытерла слезы с глаз и лучезарно улыбнулась Фиби, которая пристально смотрела на Сэма. Он говорил именно то, что она хотела услышать, однако его слова оставляли где-то глубоко внутри тошнотворное ощущение. Джим, явно испытывавший неловкость, встал из-за стола. «Мне нужно покормить кур», — сказал он и боком выбрался из кухни, а потом сунул голову в гостиную. «Хочешь помочь мне с красивыми птичками, Лиза?» Лиза вышла из комнаты и направилась за ним во двор, как послушный ребенок. «Я должен кое-что сказать тебе», — продолжал Сэм. Его глаза возбужденно блестели. «Я решил часть загадки. Помнишь, вчера ты спрашивала про моих старых друзей, Джеральда и Бекку?» Фиби кивнула. «Бекка?» — озадаченно повторила Франни. «Мы только что». Она умолкла, когда Фиби толкнула ее ногой под стол. «Так вот, я решил найти их», — продолжал Сэм. «Я подумал, что они могут помнить что-то, о чем не помню я. Мизинчик, то есть Бекка, ее не было в телефонном справочнике, но Джеральд нашелся. Выяснилось, что он живет в Кротоне, поэтому я решил нанести ему внезапный визит. И ты никогда не догадаешься, кем оказался Джеральд». «Эллиотом», — сказала Фиби. «Точно!» — удивленно воскликнул Сэм. «А его подруга сыграла роль Эви». «Триша», — сказала Фиби. Сэм отодвинулся от стола. «Откуда ты знаешь?» — спросил он, глядя на Фиби, как на преступницу. «Скоро я расскажу тебе, что еще случилось с Джеральдом и Тришей». «Они сказали, что хотели спасти маленького ребенка, и что если бы они не выполнили указания этого типа, то он забрал бы сына Бекки». «И ты им поверил?» — спросила Франни. «Да», — Сэм кивнул. «Сначала я подумал, что это полное дерьмо, но потом они показали его фотографии и рассказали свою историю». «А как насчет ребенка Лизы?» — спросила Фиби. «Об этом они что-нибудь рассказали?» «Нет, но они сказали, что Тейла ищет Лизу. Судя по всему, она бросила его, просто сбежала. Не знаю как. Он твердо намерен отыскать ее и велел им выяснить все о том, где она может находиться. Поэтому он послал их в хижину. Ах да, еще для того, чтобы заполучить книгу и все остальное, что мы могли сохранить тем летом. Теперь твоя очередь. Расскажи, как ты узнала о Джеральде и Бекке». Фиби взглянула на Франни, которая пожала плечами. Что она потеряет, если скажет правду? «Я нашла Ребекку. Вернее, это сделала Франни. Бекка работает в магазине нескольких цен в Сент-Джонсбери. Мы только что вернулись после встречи с ней. Она рассказала мне примерно такую же историю, как и ты. Кроме того, она сообщила, что тем летом Эви познакомила ее и Джеральда с Тейла. И то, что ты был в лесу, когда пропала Лиза». «Без дураков?» – спросил Сэм. «Я знал это. Я был уверен, что она знает больше, чем говорит. Выходит, ей было известно, кто он такой?» «Похоже на то», – сказала Фиби. «По крайней мере, она знала, как его найти. Она приносила ему дары. Продукты и разные вещи». Сэм кивнул. «Тем летом у нас постоянно пропадала еда. Джем, пироги, продукты для сэндвичей. Готов поспорить, что Эви относила все это для него. Все это время он прятался в проклятом лесу, и она знала об этом». Франни нахмурилась. «Но кто такой этот Тейла? И что он сотворил с ребенком Лизы?» «Это мы и собираемся выяснить», — сказал Сэм. «Пошли!» – он повернулся к Фиби. «Забери Лизу, мы едем в Бэр. Посмотрим, сможем ли мы в библиотеке найти кого-то, кто знает Мэри Стивенс. И не пробудет ли это какие-то воспоминания у Лизы». «А Эви?» – спросила Фиби. «Может, нам поговорить с ней? Спросить, что она на самом деле знает о Тейла?» «Это можно сделать, когда мы вернемся», – сказал Сэм. «Вряд ли ей захочется куда-нибудь прогуляться, не так ли?» «У меня была тайная комната в тайном саду», — сказала Лиза, устроившаяся на заднем сиденье Хонды. Ее голос был лишь немногим громче шепота, и она не обращалась ни к кому в отдельности. «Стены были украшены цветами. Я спала в кружевной постели. В полнолуние мы с Тейло гуляли в саду. Мы смеялись и танцевали. Он разговаривал со мной на тайном языке фей. Он целовал мои руки, но никогда не губы. Поцелуй фей — это яд. Он может погрузить тебя в сон на 1000 лет». Фиби закрыла глаза и откинулась на спинку пассажирского кресла, желая хоть немного поспать. Ее тело было болезненным и жестким после одиноких ночных метаний на полу в кабинете. Хуже того, у нее разболелась голова, и рядом не было аспирина. Фиби гадала, можно ли вообще принимать аспирин, или это повредит ребенку. Теперь, когда она забеременела, мир казался полным опасностей. Ртуть в консервах из тунца, горячая ванна, пассивное курение, пиво, непатентованные лекарства. Не говоря уже о безумном короле-фей, похищавшем детей. Она посмотрела на Сэма, который держал взгляд на дороге и плотно обхватил рулевое колесо. Все как всегда, безопасный Сэм. Она не была полной дурой. Перед отъездом Франни отвела ее в сторону и спросила. «Ты уверена, что он говорит правду? Я хочу сказать, что если он знает о твоей слежке и теперь пытается замести следы?» Франни была королевой всех параноиков, но в ее словах был определенный смысл. Фиби испытывала неуверенность. Она теперь сомневалась во всем. «Как выглядит Тейло?» Сонно спросила она. «Не знаю», — ответила Лиза. «Как ты можешь не знать?» — вмешался Сэм. «Ты видела его, верно? Господи, да если вы с ним заделали ребенка, он должен был показаться тебе». «Он никогда не показывался в собственном облике, только под маской». Фиби содрогнулась, когда вспомнила слова Бекки о том, что Тейло носил маску. «Ты шутишь», — проворчал Сэм. «Если человек посмотрит на волшебное существо, то сойдет с ума от его чистой красоты», — сказала Лиза. «Боже мой, я уже схожу с ума», — проворчал Сэм и крепче стиснул руль. «Ты знаешь, где твой ребенок, Лиза? Откуда мы можем начать поиски?» «Разве ты не помнишь Сэмми?» — спросила она. «Он был обещан Тейло, мой первенец, и Эви, и твой. Они все были обещаны Тейло». Сэм стиснул зубы. Фиби взяла его за руку. Он повернулся со слабой улыбкой и ответил таким же слабым пожатием. «Ты действительно не против?» — спросила она. «Я имею в виду ребенка». Сэм кивнул. «Разумеется, я не против. Просто к этому нужно слегка привыкнуть. Я по-прежнему немного в шоке». Они подъезжали к Берру по шоссе номер 14, и Сэм повернул налево, в сторону кладбища Хоуп, а потом снова налево, после чего они попали в марево местных дорог, одна из которых вывела их мимо детской площадки на холм, а потом к центральной части города. После мигающего желтого светофора Сэм повернул налево, на автостоянку перед библиотекой. «Вот и приехали», — сказал он. «Можно выходить». «Зал ликов», — сонно произнесла Лиза. «Что?» — спросила Фиби. Лиза захихикала и прикрыла рот рукой. Они пересекли лужайку и направились к большому двухэтажному зданию из серого кирпича. Фасад библиотеки показался Фиби очень величественным. Полированные гранитные колонны по обе стороны от дверного проема, которым вела длинная каменная лестница. Над двустворчатой дверью был вырезан каменный факел. «Очень красиво», — сказала Фиби. Сэм кивнул. «Классический ревайвализм», — сказал он. Это был еще один пример его неисчерпаемых знаний, которые одновременно наполняли Фиби гордостью и умаляли ее саму. Наверное, если бы она посещала колледж, то узнала бы об архитектурных стилях и о том, что такое классический ревайвализм. Они могли бы вести интеллектуальные дискуссии о колоннах и о коньковых крышах. Фиби прикоснулась к животу и ощутила легкое головокружение. Она снова пропустила завтрак. Ей полагалось наполнять организм здоровой пищей, полезной для ребенка, принимать витамины для беременных и пить молочные коктейли с белковым порошком. Вместо этого она проглотила у Франи полчашки черного кофе, и теперь у нее бурчало в животе. Та еще будущая мать. Сэм отворил створку двойных дверей и придержал ее, пропуская внутрь Лизу и Фиби. Они вошли в элегантный вестибюль с длинными изогнутыми лестницами справа и слева. На стенах по обе стороны висели портьеры, серьезные мужчины и женщины, написанные маслом, и хмуро смотревшие из больших, богато украшенных рам. Зал ликов. Они прошли через вестибюль и оказались в справочном отделении. Человек, похожий на бездомного, с длинной седой бородой, в запятнанном армейском мундире, читал популярную механику и жевал шоколадный батончик. Он оторвался от журнала и рассеянно кивнул им. Подросток в джинсах, черной футболке и берцах сидел за компьютером, а пожилой джентльмен в костюме для гольфа читал газету. Потом они вошли в маленькую темную комнату с каталожными шкафами. Фиби посмотрела наверх и увидела, что потолок наверху был стеклянным. По нему двигалась тень, быстрая и темная, как животное, и по ее телу, словно предупреждение, сразу пробежали мурашки. Фиби начала мутить от запаха старых книг, и она попыталась глубоко дышать ртом. У выхода из маленькой комнаты находился абонементный стол. Женщина с длинной седой косой и серебряными сережками с турмалином оторвалась от компьютера и улыбнулась им. «Чем могу помочь?» Сэм протянул потрепанную библиотечную карточку, но женщина не обратила на нее внимания, потому что увидела Лизу. «Мэри!» — воскликнула она. «А я как раз думала о вас. Как вы поживаете? Как дела у ребенка?» Лиза застенчиво улыбнулась, глядя в пол. «Это Мэри Стивенс?» — сказал Сэм и снова показал карточку. Женщина кивнула. «Я ее брат, Сэм», — сказал он. «Она уже давно не имела связи со своей семьей. Скажите, она предъявила удостоверение личности, чтобы получить карточку?» Библиотекарша покачала головой. «Не уверена. Нам нужно только почтовое уведомление с именем и адресом». «Значит, у вас есть ее адрес?» – спросил Сэм. Библиотекарша посмотрела на него с подозрением. «Мэри, вы согласны, чтобы я назвала адрес?» Лиза кивнула. «С ребенком все в порядке?» – прошептала женщина. «Надеюсь, что да», – сказал Сэм. «Несколько недель назад она стала приносить его с собой. Такой чудесный малыш, почти не издает звуков». Сэм промолчал. «Ага, вот она», — сказала она, глядя на экран компьютера. «Мэри Стивенс? Как странно». «В чем дело?» «Здесь только номер почтового ящика. Обычно мы не выдаем библиотечную карточку только по номеру почтового ящика». «В любом случае, спасибо за проверку», — сказал Сэм, явно разочарованный очередным тупиком. «Она когда-нибудь приходила сюда с кем-то еще?» – спросила Фиби. «Я хочу сказать, кроме ребенка. Иногда приходила женщина, которая забирала ее в конце рабочего дня. Мы всегда думали, что она опекает Мэри. Она была такой ласковой, только шептала ей на ухо, и Мэри сразу же вставала и уходила вместе с ней». «Вы знаете, кто она такая?» – спросил Сэм. «Нет. В последнее время я не видел ее. Ей лет 30 или около того. Среднего роста, темные глаза и волосы. Очень худенькая. Эви. Вот как Мэри ее называла. Ее зовут Эви». Глава 37. Лиза. 15 июня, 15 лет назад. «Не открывай глаза», – прошептал голос. Мужской голос, хрипловатый, но мелодичный, как деревянный духовой инструмент. Казалось, он звучал прямо над ней, но проходил через некий тоннель. «Если ты откроешь их, я уйду навсегда». Лиза кивнула и сделала, как было сказано. Ее наполняло бесконечное облегчение от того, что это наконец случилось. Он был здесь. «Ты понимаешь?» — спросил он. Теперь его голос был похож на легкий шелест ветра в сухой траве. «Я серьезно. Держи глаза закрытыми». Лиза снова кивнула. Кожа на ее лице стянулась и стала липкой от подсыхающих слез. «Хорошая девочка», — сказал он. «Хорошая, хорошая девочка». Воздух вдруг стал душистым и наполнился ароматом цветов, названий которых она не знала. Аромат задержался у нее в гортани и вызвал легкое головокружение. Лиза была уверена, что если встанет, то у нее сразу подкосятся ноги. Она протянула руку со звякнувшим браслетом. «Я получила твои подарки. Монету, медальон и книгу. Спасибо тебе». Он промолчал. «Ты из народа фей, правда?» — спросила Лиза. Послышался тихий смех. «Ты Тейла? Король фей?» Молчание. Если она напрягала слух, то слышала его дыхание. Его запах был сильным и ароматным, как цветущая жимолость, но более густым. У Лизы кружилась голова. Она боялась, что потеряет сознание или заснет. Веки отяжелели, словно приклеившись к глазам. Она не смогла бы открыть их, даже если бы захотела. «Да», — наконец сказал он. «Я король фей, король ящериц, король рок-н-ролла. Я королева пчел, которая жужжит тебе в ухо. Все и ничто. Вот кто я такой». «Что, если это ловушка, и король-фей собирается похитить ее? Или заколдовать так, что она проспит 1000 лет?» Лиза обнаружила, что ей все равно. Она находилась здесь, и это было самое поразительное событие, которое когда-либо случалось в ее жизни. Для нее он был реальнее, чем все остальное, в том числе так называемая реальная жизнь в школе и дома. Он пришел, как и обещал. И Лиза знала, чего хочет. Она была твердо уверена в этом. «Я хочу перейти на другую сторону», — сказала она. «Я читала книгу и знаю, что делать. Я буду поститься и приготовлю особый чай. Канун середины лета наступает на следующей неделе. Пожалуйста, Тейла, пожалуйста, скажи, что я смогу пойти с тобой». Он не отвечал. Вокруг шелестели листья. Что он делает? Уходит или приплясывает рядом с ней? Лизе хотелось открыть глаза, но она помнила, что было сказано в книге «Фей». Если человек увидит истинное лицо волшебного существа, то он сойдет с ума. «Может быть, это случилось с папой? Возможно, он пришел сюда на склон холма и встретил фею? Но если это правда, то, наверное, феи могут исцелить его». Если Лиза перейдет на ту сторону и окажется в их мире, она найдет способ убедить их вылечить папу. «Пожалуйста, Тейла, я хочу пойти с тобой в твой мир. У меня никогда не было более сильного желания. Мне кажется, что я всю жизнь ждала этого, как будто это моя судьба. Пожалуйста, Тейла, скажи «да». Пожалуйста». Его дыхание стало прерывистым. Что это значило? «Да», — наконец сказал он. «Да». Она улыбнулась, ощущая себя невесомой, как золотые пылинки, танцующие в солнечном свете. Она исполнила свое предназначение, как девочка из волшебной сказки. Оставила позади смертный мир лжи и предательства, жестокости и непонимания. «Откуда мне знать, что я не сплю?» — спросила она, и собственный голос показался ей ужасно далеким, как будто кто-то говорил на другом конце длинного узкого коридора. Или не воображаю все это, как думает Сэмми. Откуда мне знать, что ты настоящий?» Она почувствовала, как рука опустилась ей на плечо и легко сжала его. Тогда Лиза потянулась вверх и накрыла его руку. «Не открывай глаза!» — раздался теплый шепот возле ее уха. Его пальцы были длинными, сухими и холодными. Она изучила каждый из них своими пальцами, думая о том, каково быть слепой. Большой палец, указательный, средний, безымянный, мизинец, еще мизинец. Лиза снова пересчитала их. Да, у него было 6 пальцев.